«Прилагательно-ядные питаются прилагательными, характеризующими существительное», — объяснила Хавишем. «Но само существительное, как правило, не трогают. У нас есть ликвидаторы, которые с ними разбираются, но в Диккенсе не так уж много громозитов, и серьезного вреда они не приносят. Пока». «Как они перебираются из книги в книгу?» — спросила я, подозревая, что книжные черви дяди Майкрофта представляют собой некую разновидность громозитов, так сказать, громозиты наоборот. Они просачиваются под обложку, используя процесс под названием «всосмос». Вот потому-то и не стоит заводить в библиотеке книжные полки длиннее 6 футов. Кстати, придерживайся такого же принципа и дома, помогает. Мне доводилось видеть, как громозиты выедали библиотеки на корню, оставляя после себя только неперевариваемые существительные и номера страниц. Читала «Тристра Мошенди» Стерна? Да, громозиты поработали. «Мне еще многое предстоит узнать», — тихо сказала я. «Это точно», — подтвердила моя наставница. «Давно хочу, чтобы кот написал обновленную версию путеводителя и дополнил ее бестиарием, но у него слишком много дел в библиотеке, да и ручку в лапах держать нелегко. Ладно, давай выбираться из этого тумана и посмотрим, на что способен наш мотор». Как только мы отплыли подальше от тюремной баржи, Хавишем запустила мотор и медленно двинулась назад тем же путем, то и дело внимательно поглядывая на компас, но все равно мы 6 раз чуть не сели на мель. «Откуда вы знаете сержанта Уайда?» «Я представитель Беллетриции в Больших Надеждах, и потому просто обязана знать всех. Если у героев книги возникают какие-то проблемы, они докладывают мне». «Во всех книгах есть свои представители?» «Во всех, входящих в сферу, на которую распространяется власть Беллетриции». Туман не рассеивался. Остаток холодной ночи мы провели, виляя между лодками, стоявшими на приколе по берегам реки. Только на рассвете мы смогли позволить себе хотя бы скромную скорость в 10 узлов. Катер вернулся на пирс. Хавишем настояла, чтобы мы обе прыгнули в ее комнату в Сатис-хаусе. А я умудрилась перенести нас туда с первой попытки и немного приободрилась после провала с фронтисписом. Я зажгла несколько свечей и помогла пожилой леди улечься в постель, а потом в одиночестве отправилась к Эмику. Он расписался на запросе. Я заполнила бланк на утраченный спасательный пояс и уже собралась домой, как вдруг прямо у стойки появился исцарапанный и покрытый синяками Харрис Твит, оборванный, в одном ботинке и, как выяснилось, потерявший большую часть снаряжения. Похоже, в затерянном мире ему пришлось нелегко. Он поймал мой взгляд и ткнул в меня пальцем. «Ни слова! Ни единого слова!» Когда я вернулась около 6 утра, Пиквик еще не спала. На автоответчике меня дожидались 2 сообщения. Одно от Корделии, а второе — от жутко разозлившейся Корделии. Глава 27. Лондон и снова Джоффи. Джордж Формби. Настоящее имя Джордж Ай Официант. Родился в Вигане в 1904 году. Он пошел по стопам своего отца и подвязался в мюзик-холле, где стал признанным виртуозом гавайской гитары. Когда началась война, он уже считался звездой варьете, пантомимы и экрана. В первый год войны он со своей женой Берил, которая много ездила с выступлениями по армейским частям, снял ряд фильмов, пользовавшихся большим успехом. К 1942 году он по популярности сравнялся с Грейси Филдс. Когда вторжение немцев в Англию стало неизбежным, многие влиятельные чиновники и знаменитости уплыли в Канаду. Джордж и Бэрил решили остаться и бороться, как сказал Джордж, до последнего патрона и до морковкиного заговенья. Уйдя в подполье вместе с несколькими стойкими подразделениями местного ополчения, Формби набрал штат нелегальной радиостанции Святого Георгия и начал транслировать песни, шутки и передавать репортажи, которые ловили радиоприемники его тайных сторонников по всей стране.